Но никогда и ни за что плохое настроение не станет лучше, если вы сорвете его на окружающих. Кого-то вы обидите, кто-то резко ответит вам. И готово, дело, возник конфликт. Вашего настроения он не исправит, никаких сложностей не решит, только добавит к прежним огорчениям новые. Иногда о стиле поведения, о манерах, об этикете приходится серьезно задуматься и тому, кто считает себя воспитанным человеком. В молодости меня назначили заведовать отделом в газете. Подчиненные были старше меня, пришли в редакцию раньше, чем я. За несколько лет до этого приходил я к ним, как начинающий автор. Они были моими первыми редакторами и наставниками. У нас сложились дружеские отношения. Теперь мне предстояло ими руководить. Психологически это непросто. Однако такие ситуации в жизни возникают часто. За суть дела я по наивности не тревожился. Был уверен, справлюсь. Смущал стиль поведения. Подумав, решил, самое лучшее поведение привычное. Родители с детства приучали меня вставать, когда в комнату входит женщина или старший по возрасту. Уступать им место, здороваться первым, не перебивать собеседника, подавать гостю пальто, провожать до двери и так далее. Армия, в которой служил еще несколько лет после войны, приучила меня никогда не опаздывать. 10.00 — это 10.00, а не 10.02 и даже не 10.01. Не садиться, пока не предложит сесть старший по званию. Не заговаривать с ним, не получив разрешения. Говорить кратко. Кое-что из домашних привычек и армейских правил в новой обстановке не подойдут, решил я. Но вежливость, четкость, точность и в редакции не помешают. Заведующим отделом полагается крохотный отдельный кабинет. Редакционный завхоз повесил на его дверь табличку с моей должностью и фамилией. Я был молод и, не скрою, вышел в коридор и полюбовался на табличку. Затем завхоз взгромоздил на тумбочку огромный радиоприемник. Престижный, как сказали бы теперь. Я включил приемник, покрутил ручки. Звук удивительной чистоты. Но слушать его мне было некогда. Началась моя новая работа. Когда ко мне входила сотрудница, а в отделе работали преимущественно женщины, я вставал и говорил: «Садитесь, пожалуйста». Мы были молоды, давно знакомы и обращались друг к другу по имени и на «ты». Я попросил сотрудников при посетителях обращаться друг к другу на «вы» и по именам, отчествам. Посторонних наши отношения вне службы не касаются. Если мне нужна была справка или материал, я по телефону просил сотрудника прийти ко мне. Читая почту и статьи, прикладывал к ним записки, указывая, кому передается письмо и статья, и как с ними поступить. Я понимал, это не армия, форма приказания тут не подходит. Писал так. К.А. Ответьте, пожалуйста, на это письмо. Или В.В. Прошу подготовить эту статью к печати. Это не исключало обсуждение, как поступить с письмом или статьей. Но я настаивал, обсуждаем не тогда, когда поручение окажется невыполненным, а тогда, когда оно дается. И не то, можно ли его выполнить, а как его выполнить. Помню, что самые плохие чернила лучше самой хорошей памяти, я завел картотеку. Записывал, когда и кому передана статья или письмо. И проверял время от времени, что со статьей или письмом сделано. Совещание отдела начинал в назначенное время, не дожидаясь опоздавших. Проводил совещание коротко. Старался, чтобы разговоры не переходили в редакционный треп, который съедает много времени. Не только в редакциях. Зная за собой много недостатков, главными из которых были молодость и неопытность, старался делать все как можно лучше. Через некоторое время сотрудники отдела начали говорить со мной сухо. Их вид выражал обиду. Отношения скоро совсем разладились. Работа страдает. Ничего не понимаю. Добился с трудом откровенного объяснения с каждым в отдельности, потом со всем отделом. выдали мне мои товарищи по первое число.